Глава 4. Выбранный путь. Не верь дневному свету, не верь звезде ночей, не верь, что правда где-то, но верь любви моей. Уильям Шекспир. Надин Герман. Это были долгие 2 километра. Встречает сарказмом Линч, осматривая меня на пороге. Пиджак снят, галстук тоже. Ворот рубашки призывно расстегнут. Привлекает внимание, оголяя все еще крепкую шею и грудь. Акцентирует напряженные руки, спрятанные от взгляда в карманах. Современная квартира благоухает запахом крепкого кофе. Питер Линч гармонично вписывается в интерьер, как дорогое коллекционное вино, для которого выделена индивидуальная полочка. Ему подходит здесь каждая вещь, выбранная мною в долгих обсуждениях и пересудах. Каждая утонченная деталь, из которых я старательно складывала свою идеальную картинку, создавала наш мир. Моя квартира – идеальная локация для снимков в соцсетях. Неброская роскошь, которую приучил именно этот мужчина, привил основы вкуса, показал, насколько пошло может выглядеть вычурность и почему стоит вкладывать именно в классику. А сейчас Питер Линч вновь ведет себя достаточно странно, будто в голове у него все же полетели былые настройки. Привычно было бы встретить его в гостиной, в удобном кресле, при широком пуфе и невысоком столике, с широкой чайной чашкой в руках, в противовес моей любви к кофе. В зоне отдыха, куда необходимо дойти самой, притащив в зубах тапки. Но вместо этого он словно цепной пес, готов облаять с порога и вырвать из рук то, что ему полагается. Чем объяснить смену линии поведения? Устал ждать моего возвращения? Начал переживать, что все пошло не по плану? Пусть так, а я спокойна. До чертиков. Молодой, красивый и дерзкий так правильно собрал меня заново. И только ноги тянет от быстрой пробежки. «Дистанция длиной в 10 лет, милый!» Парирую оставшимся сбитым дыханием и легкой полуулыбкой. Наушники еще транслируют приглушенный плейлист, любимая музыка усмиряет шкалящий пульс, но пот продолжает заливать виски и выступать испариной по всей открытой поверхности кожи. За последние 15 минут я разогнала сердце до предельного максимума. Теперь ему необходимо плавно притормозить. У меня это не так просто выходит, без чужой помощи. Майк, этот парень без лишних вопросов вернул меня в локацию, с которой прежде забрал. Оставил на моих губах ненавязчивый поцелуй, напомнил между делом про снимки, которые не успел показать в это утро, про актуальность своего номера тоже напомнил. Вдруг я захочу позвонить. Мне оставалось лишь молчаливо кивать и прятать глаза, пытающиеся вдоволь на него насмотреться. Букет чайных роз исчез с широкой перилы. Я не стала проверять, подхватил ли его порыв ветра или какой-то попутный прохожий, вставила наушники в уши и развернулась от сладкого мальчика в сторону того, кто ждет меня дома. Питер Линч не терпит незаконченных разговоров. Выданное время закончилось, но я так и не ответила на его вопросы. «Девочка моя, ты подумала?» Возвращает в реальность серьезный мужчина, что следит за мной, ощутимо концентрируясь на своей сдержанности и медлительности. И первое, и второе сегодня дается ему с трудом. «Довела, все же выбесила». «Да», выдыхаю остатком противоречащей резкости. Мое дыхание все еще нестабильно, его эмоциональное состояние тоже. Короткое слово выходит триггером, цепляет обоих, и каждого по-разному. Правильное решение. Давит он на меня своей удовлетворенной улыбкой. Да, значит, я подумала, Питер. Сбиваю его с мысли, выводя фразу более сухо. Любимые губы на секунду корежат, а после и вовсе вытягивает в узкую продольную линию. «Почему ты не позвал меня с собой?» Жду ответ, теряя остатки былого самообладания. «Я не имел права, Надин», — укоряет серьезностью, будто она все объясняет. «Раньше ведь возил, пусть и оставлял в дорогом отеле на время приема, позволял сбежать в спа или заняться бесконечным походом по магазинам, развлекал, баловал, выгуливал. А здесь, в мой день, откупился курьером, букетом и карточкой. Я еще не успел представить тебя друзьям и коллегам, как свою невесту и мать моих будущих детей. Тон цепляет, в противовес всему, что озвучено ранее. Не видел надобности выводить тебя в свет в другом амплуа. Первое впечатление очень четко врезается в память. Его сложно переиграть и заменить нечем диаметральным. В ближайшие пару недель я собирался собрать у себя фуршет. Это идеальное место для того, чтобы... В два шага оказываюсь рядом с его волевым подбородком. Становлюсь на носочки, опираясь запястьями в плечи. Задираю голову вверх, шепча прямо в губы. «Милый, ты серьезно? Про все. Про наших детей. Про то, что перестанешь меня ото всех прятать». Сердце в висках отбивает звучный набат. Это его обещания. Вновь занимают позиции выше любых из моих помешательств. Это жизнь. Моя. Настоящая. Новая. Маленькая. Это будущее. Мое. Его. Наше. «Да», — заключает тоном без права отмены. «И я верю ему. Верю, как никогда в последнее время. Ругаю себя за проступки. Включаю на максимум уснувшую совесть, гоню прочь все мысли, ощущения, образы и чеканю то, к чему целенаправленно шла все эти долгие годы. Питер, я согласна. Я выйду за тебя и сделаю все, чтобы ты был со мной счастлив. Не доставляй мне хлопот и будь предсказуема», читается в его поучительном взгляде. Киваю. Хороню в нем все воспоминания о случившемся со мной мальчике. Нельзя больше, даже если. На кону стоит большее. Лезу с самым нежным поцелуем, на который сейчас только способна. А мой идол уводит губы, едва коснувшись, и сетует. «Надин, ты вся мокрая и соленая». Душ. Падаю в тихий моральный раздрай от перебоя в сравнении. Убираю руки с кристально-белой рубашки. Отступаю на полшага в сторону. «Если будешь готова в течение часа», — сообщает рабочим тоном, «сможем сегодня подать документы». «Буду», — заявляю схожим тембром, без промедления. Обхожу, опустив глаза в пол. По пути опрокидываю в себя чашку приготовленного им кофе. На языке не задерживается ничего, кроме горечи. А еще час назад... От чужого вкуса орали, верещали и приходили в восторг все рецепторы. Ледяная вода с потолка. Прикрываю глаза, на которые больше не действует допинг. Пытаюсь смыть с себя всю усталость за бессонную ночь. Грязь измен, в которой окунулась с таким удовольствием. Как Линч такое выдерживал? Приходил с постной миной от меня к жене. Или ластился ко мне после. Даже не хочу и додумывать. Или к этому, в конце концов, также можно привыкнуть. Жить для себя и получать от процесса лишь удовольствие. Телефон вибрирует в снятой сумке. Сообщение. Два подряд, судя по частоте звучного отклика. Майк. Первое, что приходит в голову. Хотя нет, он бы не стал так палить перед моим постоянным мужчиной. И губы тянет в тоскливой улыбке. Он так и не ущипнул меня на прощание. Чтобы одумалась и проснулась. А следовало бы, следовало бы. Торопливый стук в дверь заставляет нырнуть под струю и мгновенно собраться. Я должна забрать свое. С этим парнем все. Слишком разово, переменно. «Надин», — подгоняет Линч. «Да», — дублирую четко. «Уже выхожу, любимый». Противоборство. «Мои мечты и чувства в сотый раз». Идут к тебе дорогой пилигрима, и, не смыкая утомленных глаз, я вижу тьму, что и слепому зримо. Уильям Шекспир. Надин Герман. Пренебрегаю халатом и кутаюсь в широкое мягкое полотенце. Волосы слегка подсушенные, вода с них уже не течет. Выхожу не спеша, следуя босыми ногами в гостиную. Линч расслабленно сидит на широком диване. С Спина упирается в мягкую обивку. Глаза полуприкрыты. Слегка не дохожу, роняя на пол прикрытие. «Еще не одета?» — скидывает бровь, скользя серьезным взглядом сверху вниз по изгибам. «Отчего же?» — улыбаюсь, демонстрируя игриво кольцо. «Все, что надо, на месте. И я едва не забыла сказать тебе за подарок спасибо», — обдувает тяжелым дыханием свои приоткрытые губы. Вальяжно кивает, приглашая приблизиться. «Говори!» Стараюсь выкинуть из головы последние сутки. Передвигаюсь походкой кошки. Залезаю на хозяйские колени. Трусь грудью о расстегнутую рубашку. Прикрываю мелкими поцелуями его шею. Мурчу, ласкаюсь. Стараюсь не закрывать глаза, чтобы не терять связь с реальностью. Вечер, ночь, утро. В эмоциональном коктейле все перемешано напрочь. 10 лет против 1 дня. Кто знал, что эти отрезки могут уравновесить 2 чаши весов и начать конкурировать? «Пит!» — шепчу, раззадоривая дыханием к ответным действиям. Его пальцы скользят по бархату вкусно пахнущей кожи, губы цепляют мою шею, втягивают в себя кожу и мышцу. Выдыхаю протяжное «У-у-у-у». Под веками сменяются кадры и ощущения. Я словно в не полностью отобразившейся матрице. Смотрю на одно, ощущаю другое. Кусаю губы и боюсь от усталости ошибиться в озвученном имени. Лезу с поцелуями, лишаясь возможности говорить. Ласкаю, раздеваю, отчетливо и по наитию. Благодарю за подарок, одновременно за него же наказываю. Кажется, еще Раневская уверяла нас в том, что каждая женщина достойна, чтобы с ней был тот, кого она любит, тот, кто станет для нее в жизни лучшим любовником, тот, от кого она захочет родить ребенка. И часто эти трое совершенно разные личности. Не каждой удается встретить на своем пути идеала. Так для чего изводить себя муками совести? Мне до этих троих остался один. Ну и раскинуть обязанности. Невольно смеюсь над очередным бредом, захватившим усталую голову. Линч слегка сжимает мои волосы в кулаке, сводит вместе наши глаза. «Было щекотно», — шепчу, улыбаясь, и позволяю ему взять бразды правления. Кто знает, возможно, ему предначертана роль любовника. Горячий член долбит пульсации мне в живот, измятая рубашка ловко стягивается с крепких рук, летит в сторону. В моем шкафу его ждет еще целый 10, идеально чистых, с приятной невесомой отдушкой, свежеотпаренных. Провожу ладонью по плечам, подаюсь в крепкие руки, под горячие губы. Да, весь наш секс — все больше инициатива, идущая от меня. Но если бы в нем не было этого самого кайфа, умения, техники, я бы не собиралась на протяжении всех этих лет выйти замуж именно за этого мужчину. Вопрос. Да к черту все эти вопросы, ответы. Целую нежно и трепетно. Ласкаюсь, будто не в себя. Веду себя так, словно безмерно соскучилась. И все эти дни, по факту бескрайнего, да, у меня будто и не было секса. А у него? Оставим очередной неозвученный, также открытым. «Девочка моя!» — выводит гортанным хрипом, врезаясь в податливое тело. Изгибаю спину, позволяю себе и ему прочувствовать максимум. Закатываю глаза, дышу ощущениями и не хочу ни любоваться, ни сравнивать. Только инстинкты, только спонтанные звуки, ни слов, ни имен, ни просьб или обещаний. Двигаюсь в такт. Наполняю квартиру хаотичными стонами, смачиваю пальцы в слюне, прогоняю череду образов на опущенном полотне своих век, помогаю себе кончить, извиваюсь, доводя и его до первой стадии изнеможения. Пропускаю пальцы сквозь волосы и уже не спеша захожу на второй круг. Дожимаю, целую, ласкаю, кручу бедрами то вверх-вниз, то выдерживая заданный ритм и амплитуду. В сексе с Линчем не меньше физического удовольствия, больше продуманности. А с Майком — голый энтузиазм и многогранная моральная база. «Я тебя люблю», — шепчу, перекрывая словами нахлынувшие воспоминания. Пытаюсь убедить себя в сущей правдивости. 10 лет неравносильны каким-то суткам. Его слова об ответной любви вылетают из горла с гортанным рыком. А после Питер Линч привычно изливается внутрь, пренебрегая излишествами в контрацепции. Роль контроля в подобном вопросе всегда была возложена на меня. Невольно ловлю себя на мысли, когда бросать пить таблетки. Уже после официальной помолвки, после церемонии свадьбы. Я готова? Уже и не знаю. Еще успеваем сегодня подать документы? Ласкаюсь игриво, не отпуская из объятий необходимого мне мужчину. 10 лет, напоминаю себе. Любое самое серьезное помешательство не выдержит, растворится в суматохе подготовки к масштабной свадьбе. В случае чего заставлю этот отдел заработать заново. Самоуверенно чеканит мой идол. Улыбаюсь и вспоминаю первую причину, почему так хотела за него замуж. Рядом с Питером Линчем всегда пахло властью. Нетривиальной, характерной, правильной. Ощущением. Он может. Он решит, если захочет. Сползаю с дивана и заставляю его захотеть сделать все, о чем давно мечтаю сама. Целую и обещаю самой себе напоминать о его всевозможности как можно больше и чаще. Стою перед ним на колени. Фиксирую на крепком бедре ладонь своей левой руки, сверкаю кольцом, отмаливаю грехи за последние сутки, сосу и обещаю самой себе забыть и выкинуть из памяти этого красивого, горячего, дрянного мальчишку. Обещаю другому быть самой лучшей любовницей, стать самой любимой женой для одного, противовес избитым истинам той же Раневской. А все эти измены и недомолвки 1-1 сравнялись. Открыли счет с нуля и захлопнули напрочь. Проехали. Прошлое на то и прошлое. Перечеркнули. Было и было. Забыли. Смирение. Я задушу тебя поцелуями. Уильям Шекспир. Надин Герман. Показывай! Разносится в эхо голос Рыжовой на все кафе, в котором коротаю не столь долгое время. Ольга подлетает ко мне с невиданным энтузиазмом, едва не сносит стеклянный столик, на котором стоит полная дымящаяся чашка. Устало перевожу свой взгляд на подругу. Вздыхаю. Ее глаза горят, щеки пылают, сама вся светится от любопытства, аж рыжие завитки вспыхивают на солнце яркими искрами. А я сижу и пялюсь в одну точку. Грущу, сама не понимаю о чем. Заявление подано. Оба наших паспорта сданы в специальный отдел. Если Линч или я не передумаем, то уже через месяц от этого временного отрезка сейчас достаточно сильно корежит. Месяц. Это много? Мало? Линч отбыл 15 минут назад. Выпил содовой в этом кафе и сослался на неотложные дела. Поцеловал украдкой. Везде же люди. Правда, предложил подвезти меня домой. Отказалась. Решила побыть одна и прогуляться после совершенного действия. Но тут позвонила Рыжова. И все накатило вообще не теми эмоциями, на которые раньше рассчитывала. Кольцо есть. Заявление подано. Удовлетворение — ноль. Про палочку и говорить бестолку. Выдыхаю, вздергивая нос от того, как Рыжова бесцеремонно хватает мою ладонь, а потом стонет сродни имитации оргазма. «Герасимова!» — закатывает глаза, приводя в ощутимое бешенство. «Ты это видела вообще вблизи, а? Ты представляешь, насколько Петруша ради тебя расщедрился и потратился? Считаешь, я стою дешевле?» — хмыкаю. Дергаю руку, увожу глаза в стол, дую на чашку и молчаливо выслушиваю монотонную тираду о том, какая я дура. «Ты чем опять недовольна, а?» — заходится в ощутимом наезде подруга. «С утра думала бежать ему в ножки кланяться. Как видишь, не пришлось. Приперся сам, да не один. Вон с каким куском драгметалла и дорогущих камушков. Заявление подали, паспорта сдали на оформление. Что тебе еще надо, Надь, а? Или у тебя от 5 раз за ночь крышу снесло? Впредь столько заходов-то не делай, не девочка уже. Да ну тебя, месяц, Оль. Конючу, сама не понимая, какой смысл вкладываю в эту фразу. И сказать больше нечего. Права Рыжова. Во многом права, даже если в чем и не права вовсе. Боишься не успеть все устроить? Так я помогу. Это минимальный срок Герасимова. Вбивает информацию кувалды в уши. При желании ты можешь перенести церемонию и на полгода вперед. Но, куколка моя, оно тебе надо? Ты ждала 10 лет. 10, Надь! Ты вообще понимаешь, что делаешь? Смутно. Ограничиваюсь кивком и подношу к губам кофе. Прикрываю глаза, отпиваю глоток. Я с утра с ним была. Каюсь просто потому, что хочется выговориться. Интонацией выделяю, что имею в виду далеко не Питера Линча. Ты не представляешь, какой он классный, Оль. Такой большой, высокий, подозреваю, что с членом. Издевается идиотским сарказмом Рыжова. Я видела этого парнишку в одежде, Надь. И что? Прощайте мечты и планы? Где этот парень и где твоя устроенная жизнь? Где дети и большой дом? Где то, чего ты так хотела? На съемной квартире? С подачки от папы и мамы? С пособий? Не утрируй. Кривлюсь, а голова разрывается колокольным звоном. Мальчик вполне состоятельный. Я была у него дома. «Боже, Герасимова!» Этот стон пронзает уши похлеще любого самого тонкого писка. Давит на мозги осознанием произошедшего и неотвратимостью, с которой придется жить дальше. Не хочу вступать в дальнейшие дискуссии, но Рыжова и тут добивает, произнося игриво веселым в трубку, что уже держит у уха. «Мам, Вер, здравствуйте! Оля!» Петруша-то нашей Надюне предложение сделал, представляете? Дождалась, аж сидит сама не своя теперь. Смотрит на меня, глазками лупает. «Отдай!» — шикаю, протягивая руку к ее телефону. «Бери, конечно!» — шепчет лукаво и распыляется в одной из своих лучших улыбок. «Привет, мам!» — комкаю на выдохе. Звучно сглатываю, дышу неестественно. «Да, все отлично!» Парирую на все поступающие. «Не слушай Ольку, все хорошо», — заявление подали. Рыжова, не спрашивая, берет мою чашку и плавно попивает кофе, продолжая рассылать улыбки на мои гневные взгляды. А я выслушиваю причитания мамы. Радость и боль за то, что глупая умница дочь наконец-то добилась того, чего столько лет так по-дурацки хотела. Мама никогда не одобряла этот союз, но неизменно меня принимала, верила и надеялась вместе со мной или вместо меня на счастливое будущее. Я наберу позже, ладно, мам? После вчерашнего очень устала. Рыжова едва не давится кофе, смеется и кает, кашляет. Вздыхаю, веду глазами. «Я тебя люблю», завершаю перед тем, как вернуть телефон. «Целую, мам». «Иди, проспись», заключает подруга. «Тебя подвезти? Не надо. Дойду пешком». Встаю, беру сумку, разворачиваюсь к выходу. «Кофе плати», бросаю подруге. «И чаевые нормальные дай. Ты им тут своим криком всех клиентов распугала». «Крошка, я вечером заеду с шампанским», смеется подруга, не замечая моих моральных пинков. «Бриллианты надо обмыть, а то не принесут должного счастья. Ты за?» Салютую, не оборачиваясь. «Я за. Выступи против, она все равно припрется без приглашения». Выхожу на улицу и плетусь в неизменно прямом направлении в сторону дома. По-хорошему, путь короткий и занимает не более 20 минут, но сегодня мой шаг слишком медленный, и желание увеличивать темп напрочь отсутствует. Достаю телефон и импульсивно прописываю одному из последних контактов. Я выхожу за него замуж. Хочу обидеть? Нет. Расставляю точки, что с утра стоят в голове многоточием. Ответ не заставляет себя ждать и прилетает на экран мгновенно, пестря веселыми смайлами. «Сколько у меня времени на то, чтобы ты передумала?» Улыбка разводит губы настолько, что доставляет ощутимый дискомфорт. Ноги монотонно преодолевают бесконечные метры, а в голове он — красивый, высокий, большой и с членом, как выразилась дура Рыжова. «Встретимся вечером?» — не унимается абонент на мое длительное молчание. «Вечером я обмываю с подругой бриллианты шампанским», — парирую весело. «Ночью?» — подкидывает он варианты, не замечая в этой ситуации красные флаги, хотя они и развешаны везде и повсюду. «Ночью я буду занята. Тогда придется выйти с утра с тобой на пробежку». Смеюсь и ускоряю шаг к дому. Не отвечаю. Пусть дальше решает сам. Придет? Ну хорошо. Увидимся утром. Посмотрим, насколько он на деле упертый. Догонит? Поцелую. Не догонит? Значит, не так уж и хочет.